Глава 27. Мои глаза широко раскрываются от изумления. Как он может говорить такое, если я только что вошла? Быстро прихожу в себя, а необъяснимое состояние магнетизма улетучивается, словно его и не было. «Ты меня знаешь?» — шепчу, не в силах оторвать взгляд от бледного лица. Силюсь вспомнить, где и когда я могла бы встречать его. Но я бы запомнила парня в инвалидном кресле, а в моей жизни таких никогда не встречалось, так что это просто невозможно. Коннелл медленно кивает и внимательно смотрит в мои глаза, а я смотрю в его. Они неестественно яркие, словно два оранжево-коричневых кристалла. «Конечно, знаю». Его голос звучит слабо, но отчетливо. «Я видел тебя раньше, много лет назад». Вэлин делает шаг вперед и вмешивается. «Что ты такое говоришь? Мы никогда не встречались. Что я, что Аника узнали о твоем существовании всего месяц назад?» Коннелл слабо улыбается. Он скользит взглядом по брату, явно с интересом разглядывая его. «Не мы с тобой. Я и твоя жена». Чувствую, как напрягается Вэй. Кажется, мой муж готов ревновать меня даже к столбу. Но еще до того, как он успевает что-нибудь сказать, Коннелл продолжает. «В детском доме». Комната словно сжимается вокруг нас. Я чувствую, как сердце пропускает удар. «Что?» Мой голос едва слышен. «Как это возможно?» Коннелл переводит взгляд на меня. «Я жил там какое-то время. Думаю, вы уже знаете мою историю». «Отец?» Мужчина бросает взгляд в дверной проем, где стоит Светлана. «Прятал меня даже от родной матери. Я лет 5 прожил в глуши на Алтае». «Но», — протягиваю я, — «с чего ты решил, что видел там меня? Я никогда...» Хочу сказать, что и детей в инвалидных креслах не видела, но Коннелл смеется. «Ты тогда только родилась», — поясняет он. И тут я безвольно плюхаюсь на край кровати, пока Вэлин продолжает мощной скалой нависать над нами. «С чего ты решил, что это была Аника?» Коннелл цокает и садится в кровати, подтягивая инвалидное кресло и собирается пересесть в него. Вэйлин тут же предлагает помощь, но тот поднимает руку. «Я всю жизнь в нем, поверь, научился пользоваться», — с усмешкой говорит Коннелл. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Я и знать не знал о твоем существовании. Если б знал...» Муж оборачивается и смотрит на Светлану. А вот она не выдерживает и уходит, закрыв за собой дверь. «Не обращай внимания на матушку», — говорит Коннелл. «Ей не сладко пришлось. Позор, родила калеку. Странно, что отец не избавился от нее». Вэлин внезапно смеется и садится на единственный стул в комнате. Я с недоумением смотрю на мужа. А вот брат явно понимает, почему эти слова вызвали такую реакцию. «Не повезло нашему папаше с наследниками», — с презрением говорит Коннелл. «Да? Один загадка для науки, другой проблема, от которой надо избавиться». «Жаль, что мы не встретились раньше», — с горечью говорит Вэй, наблюдая, как его брат усаживается в инвалидное кресло. «Я же с любопытством рассматриваю мужчину. Мне казалось, что люди, которые не могут ходить, выглядят не так. Если ты всю жизнь парализован, разве ноги могут продолжать расти? А как же мышцы? Ноги должны выглядеть веревочками. Но Коннелл вполне пропорционален. Тощий, конечно, но в остальном обычный. Так и не скажешь, что он не может ходить». После длительного молчания Коннелл поворачивается ко мне и снова рассматривает. «Ты выросла красавицей», — слегка улыбается он и тут же усмехается. «И да, ноги переломать мне не выйдет, братишка». Переглядываемся с Вэлином, и я замечаю улыбку на его лице. Может, Коннелл умеет читать мысли? Или просто ожидал, что муж скажет что-то подобное? На комплимент мне. «Я и не собирался. Аника моя истинная», — говорит муж. «Кто бы и что бы ни делал, нас не разлучить». «Наш отец тоже так думал», — справедливо замечает тот. «Шона сам целенаправленно работал над тем, чтобы разорвать связь с моей матерью. В нашем случае меня придется убить, чтобы добраться до моей жены». «Именно таким я тебя и представлял», — кивает Коннелл. «Грозный. Не принадлежишь ни одному из миров. Думаю, ты и сам не знаешь, на что способен. Поэтому и не понимаешь, по какой причине отец внезапно начал бегать за тобой. Хотя раньше будто и не замечал». «Погляжу, ты неплохо осведомлен», — задумчиво говорит Вэйлин. «А можно ваши семейные истории разобрать в другой раз?» — встреваю я. «Коннелл, ты собирался рассказать о том, что мы с тобой знакомы?» «Да. Когда отец прятал меня от всего мира, то в какой-то момент отправил на Алтай. Там я очутился в детском доме, о котором, кажется, мало кто вообще знал. Если честно, думаю, там живут в основном сверхъестественные существа, как мы с тобой. Сказать, что моя челюсть падает, ничего не сказать. Даже Вейлен присвистывает. Но я не помню, чтобы кроме меня там были еще странные дети. «Видишь ли», — продолжает Коннелл, — «я был постарше, поэтому помню больше. Я прожил там 5 лет, на инвалидном кресле, нелюдимый. Часто бывал в корпусе с младенцами». Воспоминания вспыхивают в моей голове. Холодные стены, запах лекарств, нянечка. «Ты был там, когда я родилась?» «Я был там, когда ты чуть не умерла». «Даже заикаюсь. Я думала, что там была лишь нянечка, которая меня спасла». «Как это? Мне рассказывали?» «Заикаюсь». «Да, я видел, как та женщина спасла тебя. Магическим ритуалом». «Но я думала...» «Она подправила мне память, так что, извини, детали не помню. Она взяла с меня слово, что я никому не расскажу. А потом каким-то чудом отец внезапно решил перевести меня оттуда». «Это она как-то повлияла?» — напряженно спрашивает Вейлен. «Что еще ты знаешь?» «Она сказала, что всему свое время, и что однажды мы встретимся снова», — продолжает Коннелл, глядя на меня. «Тогда ты сможешь мне помочь». Комната наполняется напряжением. Я чувствую, как сила внутри меня пульсирует в такт словам, будто она жива и понимает, что говорит Коннелл. «Почему ты молчал все эти годы?» — спрашиваю, не в силах скрыть волнение. «Почему не пытался найти меня?» «Не мог нарушить обещание. Но теперь, когда ты сама здесь...» Вейлен хмурится и поднимается со стула. «Выходит, ты знал о ее способностях задолго до нашей свадьбы?» Коннелл вздыхает. «Да, и теперь понимаю, почему та женщина была уверена, что ты придешь. Я чувствую, как магия внутри меня становится плотнее, будто готовится к действию. И что я должна сделать?» Спрашиваю, уже зная ответ. «Мне кажется, что ты уже все знаешь сама». Вейлен кладет руку мне на плечо, поднимая взгляд на мужа. «Я не уверена, что получится». «Попроси помощи у Гаро», — советует Вей. «Что-то подсказывает мне, он знает, что надо делать». Приподнимаю брови. «Гаро? А он здесь каким боком? Он же просто дух». «Я дал обещание», — тяжело вздыхает Вейлен. «Но скоро ты сама все поймешь». «И что, позвольте спросить, я должна понять. Хочу возмутиться». Но вместо этого проваливаюсь в темноту. Это мне стало плохо. Я потеряла сознание. Но почему тогда я осознаю себя?